Катя, ну давай с тобою погуляем. Это лишь предлог, мы оба это знаем. Я беру тебя за руку, держи крепко. Обжигаешь меня пламенем, будто Женя Ранетка. Мы с тобой всю ночь гуляем до рассвета. Кажется, ты слишком уж тепло одета. Гоу ко мне домой, я проживаю с дедом. Вдруг его ты замечаешь, интерес ко мне теряешь. Эй, его же случай мой дед носит кучу йоги, будто две коряги, но зато Баленсиаги. Дома, я с бутылкой рома. Чистый страницы моего фотоальбома.